Глава 8. Роль отца в жизни ребенка. Отец отвечает за научение внешнему функционалу, то есть он показывает ребенку мир за пределами родительского гнезда и учит в нем успешно выживать и реализовываться. Отец отвечает за формирование тех психологических новообразований, которые обеспечивают успешную адаптацию в социуме. В детском саду, школе, институте, на работе. Важная задача папы — готовить и провожать подрастающего ребенка в большой мир. Папа обеспечивает во внешнем мире защиту, поддержку и безусловное принятие. Если мама дает жизнь, любит, заботится и оберегает, то папа учит жить и находить силы в себе и во внешнем мире. Если смотреть на родителей глазами ребенка, то папа — это прежде всего другой, не такой, как мама, но столь же нужный и важный. Папе ребенок ищет надежность и любовь. Когда придет время шагнуть из мира мамы и ее правил в другой, внешний, папин мир, именно отец становится проводником и учителем. Получая любовь и принятие от мамы, ребенок отправляется познавать и исследовать мир вокруг. Для здорового, полноценного развития психики крайне важно, чтобы малыш выходил в большой мир за руку с папой. И папа это делает осознанно, уверенно, с любовью. Роль папы, как и мамы, имеет свою линию развития, свои этапы, и они отличаются от маминой по функционалу и по времени возрастания значимости в жизни малыша. Роль отца во время внутриутробного периода развития малыша. На этом этапе роль будущего папы опосредована. Благополучная и комфортная беременность для женщины — это прежде всего заслуга мужа. Физическое здоровье женщины в расчет не берем. Главным условием спокойствия будущей мамы является тот факт, что больше ни о чем из материального мира ей волноваться не надо. Мужчина закрывает и решает все вопросы. Все в идеале ложится на плечи будущего папы. Обеспечение ресурсами. Защита, в том числе, от не очень тактичных родственников. Опора. Поддержка физическая и эмоциональная. Как самый близкий маме и малышу человек, папа влияет на будущего ребенка опосредованно, через заботу о маме. Если папа хорошо выполняет функции и решает насущные задачи, то мама спокойна, и ребенок развивается в комфорте, любви и заботе. Если со стороны отца ребенка не все гладко, ушел из семьи, или закрывает потребности в недостаточном объеме, то создается дополнительный дискомфорт для женщины. Она нервничает, злится, грустит, сердится, отчаивается. Негативные эмоции передаются ребенку. Только малыш находится в еще более беззащитном положении, чем его мама. Он сам ничего сделать не может. Только впитывает все гормоны, негативные эмоции и подавленное состояние матери. Период первого года жизни ребенка. Если все идет по плану, то после рождения ребенок большую часть времени находится в глубоком контакте с мамой. У нее под влиянием гормонов формируется внутреннее ощущение и установка «я – мама детеныша». Это позволяет зарождаться, развиваться, крепнуть обоюдным чувством привязанности у мамы и малыша. А вот с папой такого гормонального, природного механизма не существует. Стартовым импульсом для отца выступают любовь, терпение, волевые усилия стать хорошим отцом. Поговорим подробнее про волю. Папа — это не только тот, кто, получив новость о рождении сына или дочки, радостно обмывает пяточки, хотя это тоже важно. Настоящий отец — это тот, кто заявляет намерение стать рожденному ребенку отцом и реализуется не только через формальные действия, вписать имя ребенка в свидетельство о рождении, но и через осознанность, установку с малышом прочной эмоциональной связи. Понимает, что это его ребенок на всю дальнейшую жизнь. Это требует осознанного и волевого решения. Отец малыша проявляет желание и настойчивость в праве ухода за малышом, даже если жена или свекровь пытаются все делать сами по принципу «не мужское это дело, младенца пеленать». Мужчина разбирается в актуальных грудничковых темах, от желудочных коликов до обеспечения режима сна и питания, и выбор подгузников. Папа всегда на подхвате, готов погулять, уложить спать, покормить из бутылочки, сходить с малышом в поликлинику. Муж, особенно в первое время после рождения ребенка, берет на себя обеспечение быта полностью, не требуя ничего взамен. Ситуации, например, как «Ну, я ж купил продукты, почему меня никто не покормил?» Или «Сколько можно сюсюкаться с ребенком? Ты с ним весь день? Посиди со мной!» Все это недопустимо. В период до года, несомненно, для ребенка главной фигурой является мама. Это нормальный и предпочтительный для психики малыша вариант. Но именно надежность папы, выполнение им домашнего и рабочего функционала является важным и необходимым условием для формирования в психике малыша базовых установок в безопасности, любви и принятии. Возраст с 8 месяцев до 2,5 лет. Начиная с 8 месяцев, ребенок понимает, что помимо мамы есть папа. И он совсем не похож на маму. Он другой. Узнавание отца имеет колоссальное значение для ребенка, для формирования основы дальнейшей сепарации и осознание себя отдельной и самостоятельной личностью. В это время в психике малыша формируются такие важные структуры, как любопытство, способность чувствовать и понимать свои импульсы и желания, осознание себя отдельным от мамы существом. Папа выступает как приглашение в другой мир, мир новых открытий, действий, ощущений. Папа проводник. Папа — это новое «можно» для ребенка. Папа через игру, через «попробуй», через «постарайся» учит ребенка взаимодействовать с миром и людьми в нем, просить и получать помощь, предлагать ее другим, проявлять настойчивость в достижении желаний, учиться защищать свое и следовать правилам. Ребенку очень важно проводить время с отцом и так, как хотят папа и ребенок, а не по маминым инструкциям. Возраст с 2 до 4 лет. У ребенка в период с 2 до 4 лет формируется сложная психическая структура — воля. А тут без папы не обойтись. Ребенок учит, экспериментируя, проявлять силу, выдерживать нагрузки, проявлять эмоционально сильные чувства. На папином примере и при общении с отцом ребенок учится важным для себя и будущей взрослой жизни навыкам, например, дисциплине. Он соизмеряет свои силы, планирует действия, развивает чувство времени. Объяснению и отстаиванию убеждений и ценностей. Эти навыки закладывают основу для дальнейшего развития других психических структур, которые появляются на последующих возрастных этапах в 7 лет и в подростковый период. Если воспитанием и развитием ребенка занимается только мама, то эта зона психического развития ассоциируется с домом, теплом, уютом, спокойствием. Мы говорим о норме, когда мама закрывает все базовые потребности ребенка. Но в такой идиллии нет повода для развития, нет возможности для бунта, роста, вызовом себе, большим целям. Против чего бунтовать? Добровольно никто не откажется от теплого и уютного гнездышка. Когда все хорошо, нет мотивации для развития способностей и задатков. Если папы нет или он не выполняет функцию проводника во внешний мир, то ребенок или смирится с жизнью в тихой гавани, или скучает и оттого может начать хулиганить и дерзить. В доме уже все ожидаемо предсказуемо, а природа требует проявляться, бросить вызов себе и миру. Где же ребенку найти повод помериться силами, узнать свои сильные и слабые места, бросить себе вызов, получить удовольствие от достижений, найти повод для гордости с собой? Ответ очевиден – во внешнем мире. Поэтому в возрасте 3 лет особенно ярко возникает потребность в социализации. Ребенок активно стремится во внешний мир. Важность отца резко возрастает. Ребенок словно лепит свою личность. Отдаляясь от мамы, он знакомится со своей второй половиной, папиной, и так формирует целостное представление о себе. Когда папа и мама грамотно ведут ребенка по жизни, то внутри него формируется спокойствие и гармония, уверенность в себе, и есть неиссякаемые источники силы для реализации. В социуме ребенок, а потом и взрослый, чувствует себя хорошо, умеет отстоять свои личные границы и чужие не нарушает. Он экспериментирует с самопроявлением и находит в себе те роли, в которых ему комфортно и безопасно, и где он успешен. Чем больше таких ролей, тем выше адаптивность человека к внешней среде, и тем выше будет его самооценка. Именно папа обеспечивает процесс начавшейся сепарации, помогает маме отпускать сына или дочь в свободное плавание, а ребенку проявлять самостоятельность все больше. Возраст с 3 до 6 лет. В возрасте около 4 лет начинается гендерная идентификация ребенка, формирование в психике структуры любви и сексуальности. Ребенок выходит в социум к сверстникам уже не как оно, а осознанно как девочка или мальчик. Девочки и мальчики знакомятся с чувством любви и ощущениями, с ним связанными. Важный урок заключается еще и в том, что необходимо научиться выражать чувства к ребенку другого гендера. Главным учителем также чаще всего будет папа, как человек, отвечающий за внешний мир и действия, реакции, которые необходимо в нем проявлять. Как сказать девочке, что она мне нравится? Как подарить ей подарок? Как показать мальчику, что я хочу с ним сидеть рядышком на празднике? Как сказать, что мне не хочется с ним дружить? Урок взаимоотношений ребенок усвоит не сколько через слова отца, сколько через отношения между мамой и папой. Для ребенка этого возраста именно проявление чувств в семье — настоящая настольная книга. Для мальчиков папа — образец мужского поведения, а для девочки — образец партнера и того отношения к себе, которое она будет считать нормой. Отметим, что если папа пренебрежительно относится к маме, а дочку носит на руках, то в психике это запишется сильным внутриличностным конфликтом, который несет больше сомнений и тревог, чем радости от проявления отцовских чувств. Принятие своего гендера и гендерных ролей также во многом зависит от папы. С какими эмоциями он ходит на работу и приходит с нее, оценивает себя и свои достижения? Умеет ли решать бытовые вопросы от починки крана до сбора мебели? Как он смотрит на маму, восхищается ли ей, помогает ли ей? Советуется ли с женой, какую реакцию выдает на мамины предложения и запросы? проявляет ли он внимание к сыну как к равному или к дочери как к маленькой принцессе. Все это ребенок подмечает, анализирует и укладывает в голове в качестве инструкции для подражания и образца. Полезно также привлекать сына в мужские дела, объясняя и показывая, что отец делает и почему. Возраст с 5 до 9 лет. Подросшему ребенку важно разбираться в окружающих его ситуациях, явлениях, событиях, высказывать свое мнение. Он постоянно спрашивает, превращаясь в почемучку. Именно такое поведение является естественным и необходимым для качественного развития ребенка, его мышления и познавательной сферы. Отец, как правило, источник знаний о внешнем мире поступающих ребенку. Да, с мамой тоже можно обсуждать что-то, спрашивать, но авторитет мнения отца часто весомее. Обратная связь от отца часто значимее в этих вопросах. Папе в общении с ребенком очень важно быть включенным в беседу, искренне интересоваться жизнью ребенка, разделять увлечение ребенка, стать его компаньоном по хобби, оставаться авторитетом для ребенка, то есть быть, что называется, крутым для него и для его друзей. Правильно задавать вопросы, не дежурные, как дела, а те, которые способствуют раскрытию ребенка и вовлекают его в разговор, в диалог. Дети могут будто перегорать к концу дня, и какой бы интенсивный ни выдался бы день, рассказать уже как будто бы и незачем, и некому, и получается стандартное «нормально». Через живое участие в обсуждении жизни ребенка отец делится знаниями, умениями, опытом, а ребенок утверждается во мнении, что у меня суперпапа, он все знает и все понимает. В этом возрасте родители для ребенка еще остаются живыми примерами общения и учат на собственном опыте, как общаться друг с другом. Как обходиться со всеми различиями в характере? Как согласовывать разные мнения? Как договариваться? Как находить компромиссы? Как конфликтовать и договариваться? Есть ли семейная иерархия или каждый сам за себя? Уважают ли родители друг друга или сыплют претензиями и припоминают старые обиды? Возраст с 7 до 12 лет. Вхождение ребенка в школьный период актуализирует и этику, моральные нормы, правила приличия и грани дозволенного. Дети из разных семей с разными ценностями и нормами поведения собираются в одном коллективе, и ребенок непременно столкнется с обсуждением интима одноклассниками. Увидит краем глаза или не только элемент взрослого контента, столкнется с разговором на одном матерном лексиконе. Если провокационные темы были в семье табуированы, с ребенком не обсуждались, как в таких ситуациях можно себя вести? Школьнику будет сложно самому правильно реагировать и разговаривать об этом с родителями. В идеале папе следует выступить и наставником, и тренажером, в кавычках, который объяснит, чем отличаются матерные слова от просто грубых, как и где их можно применять. Например, между пацанами – пожалуйста, дома, в общественном месте, при девочках – нет. Что такое секс? Кто такие люди нетрадиционной ориентации? Как пресекать и реагировать на ругательства в свой адрес? Папа — это еще классный друг для компании как девочек, так и мальчиков. А для родительской стороны — идеальный разведчик и партизан. Ему легче, чем маме, внедриться в детский коллектив. Он лучший в мире тролль, преступник, полицейский, король, кто угодно для любого сценария игр. Изнутри детской компании он гораздо эффективнее, учит и показывает пример, как разруливать конфликты, договариваться, отстаивать себя. Продолжать играть с ребенком, даже когда у него свои компании, это не только весело, но и полезно для того, чтобы быть в курсе жизни детей и их интересов. Аккуратный способ стать авторитетом в компании детей младшего школьного возраста — это обладание высоким уровнем знаний, умение проявлять инициативу, чувство справедливости и, конечно, чувство юмора. Во многом все перечисленное — это мужской функционал, поэтому папам легче быть эталоном и учителем в таких проявлениях. Они же для группы мальчишек — эталоны и образцы мужского сообщества, а для девочек — тренажеры для прокачки чувств, принятия мужского внимания и восхищения, навыка реагирования на комплименты и проявления женственности. Кроме того, отец может не только с уроками помогать, но и вовлекать сына или дочь в какую-то интересную тему, подсказать книги для чтения, объяснить сложные вещи простыми словами. Важна поддержка отца и на выступлениях, на соревнованиях, в конкурсах и олимпиадах, и помочь подготовиться, и отвести, и поболеть, и утешить, если придется. Папа, как проводник в мир социальный и в сферу самопроявления, укрепляет уверенность ребенка в себе и в том, что он делает, чем занимается. Отец также может помогать и поддерживать в поиске того, что было бы интересно ребенку попробовать, если ему не удастся пока найти занятие по душе. В жизни не все и не сразу получается на ура. Папа также формирует отношение ребенка к ошибкам и неудачам. Ошибка — это возможность увидеть свои слабые места, потенциал для роста и для улучшения, а не крах всех чаяний и надежд. Двойка по математике или непризовое выступление — это отправная точка, а не жизненный тупик. Поддержка папы, его жизненный опыт, умение принимать результат как факт и выстраивать дальнейшую стратегию — это лучшее лекарство для сына или дочери, чтобы учиться делать выводы и двигаться дальше. В жизни подростка становится важной тема жизненного успеха и состоятельности в личной и профессиональной сферах. Понимание ребенком успешности зарождается в семье и, как правило, идет от отца. Глядя на него, ребенок формирует и картину мира, и потенциал своих достижений. Поэтому важно, насколько отец состоялся в семейных отношениях, имеет ли он профессиональные достижения, которыми гордится, имеет ли он друзей, хобби, может ли добиваться желаемого, отстаивать свои интересы и интересы семьи. Возраст с 13 до 18 лет. В подростковый период дети проходят финальный этап детства. Окончательно формируются черты их личности, характера, с которыми они дальше выходят во взрослую жизнь. Этот процесс может быть непростым от физических, эмоциональных, психологических, учебных перегрузок ребенка. Отец может оказать ключевое влияние на сына или дочь. Благодаря авторитету и твердости, справедливости, эмоциональной стабильности поможет дерзкому, но пока еще не оперившемуся птенцу почувствовать себя в безопасности. Отец может являться фигурой, которая убережет подростка от необдуманных, импульсивных поступков. Важнейшее правило для обоих родителей на сложный подростковый период — какими бы непримиримыми ни казались бы разногласия с подростком, как бы сложно ни было принять изменения в его характере, поведении, привычках, что бы ни было им сделано, сказано, в какие неприятности бы он ни вляпался, посыл родителей к подростку: «Мы всегда тебя защитим примем и будем любить. Также темы, с которыми дети подойдут к маме и папе, будут различными. Различны и вопросы, которые беспокоят сыновей и дочерей, ведь именно в подростковом возрасте снова актуализируется вопрос половой и ролевой идентичности. Папе девочки важно чутко и тактично реагировать на ее женские проявления. Эксперименты с нарядами, прическами, косметикой. Задача папы – восхищаться своей принцессой, принимать перемены в ней и ее поиски себя, защищать, помогать понимать поведение мальчиков, самому быть образцом того партнера, какого он хочет видеть рядом с дочерью в будущей взрослой жизни. Папа мальчика вводит сына в мир мужских решений, ответственности, реализации возможностей, достижения целей, мотивируя в сыне мужские проявления. Приглашение сына или дочери к обсуждению общих вопросов – это знак доверия и веры в их способность на правах равных участвовать в семейных делах. Варианты решений могут иметь самый широкий спектр. Например, выбор совместного семейного отдыха или опция оставить подростка в городе, где он будет проводить время с друзьями. Подростка можно привлекать и для планирования семейного бюджета, выбора и покупки мебели, помощи в сборе нужной информации и так далее. Задача родителей заключается в переходе на такой режим жизни, когда любое важное или бытовое решение рассматривается в разрезе «Могу ли я привлечь к делу подростка, чтобы делегировать ему частично или полностью решение вопросов?» Цель родителей – заинтересовать подростка, попробовать силы в темах взрослой и самостоятельной жизни, дать ему возможность проверить знания, применить навыки, почувствовать восторг, когда получаешь классный результат от приложения собственных усилий. Подростку важно видеть процесс взаимодействия между родителями. Как они решают возникающие разногласия? Как ведут диалог? Как ищут компромисс, принимая семейные решения? Как отец несет ответственность за семью? Как принимают решения и кто контролирует их исполнение? Как применяют санкции при нарушении договоренностей? Еще одной особенностью фигуры отца можно назвать его символичность. Это означает, что для качественного импринта, то есть запечатления образа отца в психике ребенка, ему не нужно контактировать с папой нон-стоп. Если мама удовлетворяет базовые потребности ребенка в безопасности, любви и принятии, то папа, даже появляясь эпизодически, может выполнять свою функцию на все 100%. Для этого время, проведенное с сыном или дочерью, должны быть качественными, то есть с полным включением и погружением в общение прямо вот в настоящем. Обязательное условие для принятия образа отца ребенком — отец должен хорошо относиться к матери ребенка. Тогда две важные фигуры максимально гармонично выстраиваются в психике ребенка и являются источником внутренних сил для развития, проявления, достижений. Понимание символичности поможет в том случае, когда папы совсем нет в жизни ребенка. В таком случае создать образ идеальной мужественности также становится задачей мамы. Для этого она может привлекать в жизнь ребенка дедушек, дядей, крестных, знакомых семьи. Бывает и так, что в ближайшем окружении нет мужчины, которого можно взять за образец мужской модели поведения для ребенка. Тогда на помощь приходят литературные герои, герои из мультфильмов и фильмов, являющие собой мужские эталонные персонажи. С ребенком важно обсуждать прочитанное или просмотренное, акцентировать внимание на мужских качествах героев, их поступках и реакциях. Важно наладить с ребенком диалог, отвечать на его вопросы. Взросление ребенка, у которого перед глазами нет правильного образа отца, всегда имеет негативные последствия и психологические, и социальные, и в профессиональной сфере, и в отношении к самому себе. Подводя итог, еще раз остановим внимание на том, что качество контакта с отцом влияет на чувство безопасности и защищенности ребенка, на уверенность в себе, возможность проявлять себя в любых сферах жизни, на самооценку ребенка, принятие или отвержение им себя и способностей и талантов, на самореализацию, то есть способность планировать, действовать, предъявлять себя, двигаться к цели, рисковать, творить новое, то есть жить свою жизнь и идти своим путем. На отношения с социумом и умение встраивать себя в системы со сложившейся иерархией, правилами, нормами, законами, без потерь для личностной целостности. На понимание своих и чужих границ, умение отстаивать свои интересы и уважительно относиться к чужим. На самоидентификацию, кто я, какой я, каково мое отношение к собственному и противоположному гендеру. И на сценарии и паттерны, по которым будет строиться все виды отношений. Дружеские, партнерские, деловые, личные и детско-родительские.